Часть шестая. Пророк и его откровение. 1960-1965 годы. Глава 82. Откровение Иисуса Христа. 1960-1961 годы. В воскресенье утром 8 мая 1960 года Уильям Бранхам пережил один из самых странных феноменов своей необычной жизни. Около 7 часов он проснулся из-за сновидения, которое побудило его размышлять о небесах. Он стал задаваться вопросом, сколько лет еще осталось у него для служения Господу Иисусу. Ему был только 51 год, но его отец умер в возрасте 52 лет. Чарльз Бранхам был алкоголиком, что сильно сказалось на его здоровье и вызвало преждевременную смерть. Билл же за всю свою жизнь никогда не употреблял спиртных напитков. Тем не менее, он знал, что прошел уже больше половины своего жизненного пути. А совершил ли он все, что Бог требовал от него? Биллу было интересно, каково будет умереть. И в то же мгновение он услышал, как голос спросил: «Ты хотел бы заглянуть за завесу времени?» «Это очень сильно помогло бы мне», — ответил Билл. В один миг он оторвался от кровати и проник сквозь тонкую завесу, отделяющую этот мир от мира потустороннего. Там он увидел рай, где его окружили сотни тысяч молодых людей, в один голос кричавших: «Наш драгоценный брат!» Билл пришел в изумление, узнав, что эти люди – его обращенные, которые умерли во Христе и ожидали того времени, когда Иисус возвратит их на землю, усовершенствованную землю, где будут править покой и благость. Никак не хотелось Биллу покидать этот рай и идти назад в свой ветхий телесный дом. Однако у Бога был для него некоторый труд на земле, поэтому он вынужден был вернуться туда. 2 недели спустя после этого опыта переживания Билл рассказывал своей церкви о контрасте между этими двумя мирами. «Там настолько лучше! Честно, я говорю это как очевидец, что как только закончится эта жизнь, мы войдем в страну, которая превосходит все наши представления. И если здесь есть посторонние, я молю Бога, чтобы вы не приняли меня за какого-то фанатика. Я желаю быть честным и говорить истину. И какой толк мне говорить что-нибудь неверное? Павел был взят на третье небо, и он увидел вещи, говорить о которых он посчитал нецелесообразным. Но сказал он вот что: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». По сравнению с тем раем, мы живем здесь просто на свалке, просто куча мусора, над которой вонючий дым от этой тлеющей грязи. Даже если мы сами не заражены этим, мы живем в этом, ощущая запах дыма, поднимающегося из тлеющих углей греха. В молодости, когда я работал в компании коммунального обслуживания, мне иногда надо было снимать показания счетчиков там, возле городской свалки. Мне ужасно не хотелось идти по тому маршруту, потому что запах там был отвратительнейший, особенно когда свалка горела. В сравнении с тем раем, который я увидел, эта жизнь на земле воняет так же ужасно, как старая городская свалка. Просто всюду воняет грехом, духовно говоря. Но там, в том другом измерении, дует свежий ветер, и все там – любовь, и мир, и радость, и вечная жизнь прямо за рекой. Но теперь мы в битве, так что давайте не будем отлеживаться и говорить: «Я спешу попасть туда, давайте приведем с собой каждого, кого сможем привести». Вдохновленный личным опытом переживаний в потустороннем мире, Билл произнес 4 последовательные проповеди, имеющие отношение к наследию христианина. Послание к Ефесянам параллельно книге Иисуса Навина, проявление сынов Божьих, позиция во Христе и усыновление. или размещении сынов. Особое значение придавал он не будущему, а ресурсам, которые Бог дал своим детям в этом мире, чтобы приготовить их к жизни в их будущем доме. К тому же он подчеркивал безопасность и уверенность, которую верующий имеет во Христе. Все эти четыре проповеди Билл высказал в мае 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, в единственном месте, где он чувствовал себя свободным преподавать более глубокие аспекты христианского учения. Он говорил: «Я хочу, чтобы люди, слушающие эти пленки, помнили, что это для моей церкви. Когда я проповедую евангелистические проповеди среди разных людей, я стараюсь быть джентльменом, чтобы относиться к ним как к детям, учитывая их незрелые понятия. Но если приходится выкладывать истину, то я ее сразу же и выкладываю». В июле 1960 года Билл начал серию исцелительных кампаний на территории северо-западного побережья Тихого океана. 8 вечерних собраний он провел в Кламат-Фоллс, штат Орегон, 4 служения в Лейкпорте, штат Калифорния, а затем он проехал 640 километров на север, чтобы провести 8-дневную кампанию в Якиме, штат Вашингтон. Поскольку сейчас Бог дал ему больше сил, и он мог дольше находиться под действием своего особого дара, каждый вечер он различал сердечные тайны у большего количества людей в молитвенной очереди. В итоге он прилагал больше усилий, чем в течение многих предшествующих лет, и с каждым вечером еще глубже погружался в бездну усталости. Иногда Билл не мог даже вспомнить, в каком городе проводил служение. К концу этого напряженного турне по северо-западным штатам он настолько изнурил себя, что стал задаваться вопросом, сможет ли вообще оправиться от этого. Джин Гоут и Лео Мерсер, которые поехали с Биллом, чтобы записывать его собрание на пленку, поочередно вели машину по пути домой, а он тем временем спал. Где-то в восточной части штата Вашингтон он попросил Лео свернуть на обочину и остановиться. Выйдя из машины, Билл отошел немного от шоссе, встал на колени под деревом и стал молиться. «Господь, если ты только позволишь мне встряхнуться и прийти в себя, снова окрепнуть, я обещаю, что заново исследую мое служение. Помоги мне узнать, в чем истина, чтобы я мог привести мое поручение в должное соответствие перед людьми». Как обычно, когда Билл вернулся в Джефферсонвилл, дома отдохнуть он не мог из-за людей, которые желали, чтобы он помолился за них. Итак, на следующий день он поехал в Элкхорн-Сити, находившийся в 320 километрах юго-восточнее от него, чтобы провести несколько дней со своими друзьями Чарли и Нелли Кокс. Чарли Кокс приходился шурином Бэнксу Вуду, так как Руби Вуд была родной сестрой Чарли. Семья Кокс жила в сельской местности всего лишь в нескольких милях от границы штата Кентукки со штатом Виргиния. В течение нескольких дней Билл ходил по предгорью Апалачских гор, охотясь на белок, отдыхая, размышляя и пребывая в молитве. Думал он о той ночи в 1946 году, когда он впервые встретился лицом к лицу с ангелом Господним, который сообщил ему, что он был предопределен принести дар божественного исцеления людям всего мира. Ангел сказал, что ему будут даны два знамения для подтверждения того, что его посылает Бог. Вскоре Билл обнаружил, что первое знамение по своей сущности сильно изнуряло его физически, поскольку он держал больных людей за руки и ощущал, как вибрации от их смертоносных болезней передвигались вверх по его руке и предплечью прямо ему в сердце. В те ранние дни своего служения он молился за сотни людей в течение одного вечернего собрания до тех пор, пока не чувствовал головокружение и едва держался на ногах от полного бессилия. Затем появилось второе знамение, и оно оказалось более утомляющим, чем первое. Когда помазание Святого Духа начинало выявлять проблемы людей, каждое видение истощало так много энергии Билла, что за один вечер он мог молиться только за 15-20 человек. На протяжении всех этих лет он часто просил Бога убрать эту помеху и дать ему необходимые силы, чтобы молиться за большее количество людей на каждом вечернем собрании во время своих исцелительных кампаний. В феврале 1955 года Бог показал ему видение о женщине, одетой в пиджак и юбку коричневого цвета. На руках она держала ребенка, находившегося при смерти. В видении ему было показано, что этот младенец исцелится. Затем ангел Господень сказал: «Когда увидишь, как это произойдет, твое служение изменится». Весной 1959 года, во время исцелительного служения, которое Билл проводил в Чикаго, в молитвенную очередь вышла та женщина в коричневой одежде, в точности, как было предсказано в видении. Как только ее ребенок исцелился, Билл почувствовал прилив энергии. Следующее видение уже не истощало его силы, как раньше. И с этих пор он мог молиться за большее количество людей на каждом своем собрании. Однако этот небесный дар не полностью оправдал его ожидания. Да, имея больше энергии, он мог молиться за большее число больных во время любого вечернего служения. Тем не менее, поток людей, нуждавшихся в молитве, казался нескончаемым. В определенный момент каждого собрания физические силы Билла должны были иссякнуть. Проводя свою последнюю кампанию в городе Якима, он видел до 50 видений каждый вечер, 50 сверхъестественных развлечений, и все до одного совершенно безошибочные. А 50 чудес усиливали веру людей в Божье обетование больше, чем 15 чудес? Нет. Когда силы Билла наконец истощились, и он уже не мог продолжать молитвенную очередь в Якиме, сотни людей все еще желали видеть сверхъестественное развлечение сердечных тайн и помыслов. Теперь, сидя на склоне холма в Кентукки и наблюдая за солнцем, поднимавшимся над хребтами Апалачских гор, Билл осознал, что допустил ошибку относительно своего первоначального поручения. Бог с самого начала поручил ему молиться за больных. Ангел сказал, что если он сможет побудить людей поверить ему, никакие болезни не устоят перед его молитвами. Когда он стал было возражать, что люди не поверят ему из-за его низкого положения в обществе, Бог приложил эти два знамения для подтверждения его поручения. Однако знамение, подобно дорожному знаку, не является самим местом назначения. Оно всего лишь указывает на конечный пункт поездки. Сейчас он увидел свою ошибку. Он придавал особое значение указателю, а не поручению. Для Билла настало время сменить направление своего служения. Он стал молиться: «Боже, прости меня! Позволь мне встать и попытаться снова. Помоги мне, Господь. Позволь мне вести этих людей и утверждать их в слове, чтобы мы смогли перейти через Иордан в обетованную землю, где великая искупленная Церковь Божья будет спасена и больше не будет грешить». Оставшуюся часть дня Билл ходил по зеленым холмам и перелескам. Походив немного, он присаживался, затем еще немного гулял и снова садился, чтобы помолиться, поразмышлять и расслабиться. Он вернулся домой к Чарли в то время, когда Нелли подавала ужин на стол. К себе домой Билл собирался возвратиться на следующий день. В ту ночь он никак не мог уснуть. Около 3 часов ночи он встал, чтобы помолиться. При мягком свете электрической лампы он расхаживал по комнате. Вдруг Билл вздрогнул. Подняв глаза, он испугался, увидев ужасного темного человека, стоявшего перед ним. Незнакомец не был чернокожим, как африканец. Кожа его была черновато-серой, как древесный уголь, и сморщенной, подобно сварочному железу. Этот непрошенный гость ринулся на Билла и схватил его за горло сильными ручищами. Билл попытался высвободиться из этой железной хватки, однако никак не мог. Он почувствовал, как его жизненные силы медленно покидают его. Затем он осознал, что в правой руке держит небольшой нож. В отчаянии он стал наносить удары своим ножом в живот этому темному злодею. Однако короткое лезвие не могло пронзить его металловидную кожу. В самый напряженный момент, когда, похоже, жить ему оставалось всего лишь несколько секунд, комнату озарил яркий свет, отчего мрачный незнакомец отступил. Каким-то образом, Билл так и не узнал, как, Господь вступился и избавил его. Пока его сердце все еще колотилось от прилива адреналина, он сел на краю кровати и стал размышлять об этом видении. Он полагал, что тот темный человек с ужасной металловидной кожей символизировал судебное дело по вопросу подоходного налога, которое завело на него правительство. Представители федерального правительства сказали, что он должен был заплатить личный подоходный налог по всем пожертвованиям, поступавшим в фонд его исцелительных компаний, несмотря на то, что каждый доллар из тех денег использовался для покрытия расходов компании, и ни один цент не был переведен на его личный банковский счет. Хотя Билл не совершил никаких неэтичных или нелегальных поступков, федеральные следователи непреклонно старались доказать обратное. К этому времени это судебное дело затянулось на 5 лет, и в духовном смысле оно душило его служение. Теперь же он понял, что каким-то образом Господь избавит его от этой удушающей правительственной хватки. Тем временем лето переходило в осень, однако сентябрь, казалось, неохотно расставался с августовской жарой. В одну из таких жарких влажных ночей Билл часами напролет ворочался в постели и никак не мог заснуть. Около 3 часов утра, во вторник, 6 сентября 1960 года, он встал и пошел в кухню, чтобы попить воды. Затем он стал медленно расхаживать по гостиной, пребывая в молитве и во время ходьбы глядя себе под ноги. Поскольку такое очень часто происходило в его жизни, он почувствовал, прежде чем увидел это, как нечто сверхъестественное вошло в комнату. У него по спине прошел мороз. В этот раз он поднял глаза и увидел человека, озаренного ослепительно ярким белым сиянием. Это не был ангел Господень, который обычно приходил к нему во время его молитв. Билл не знал, кто этот человек. Однако его присутствие напугало его настолько же, как и тот темный незнакомец устрашил его 2 недели назад, только совсем иначе. В присутствии этого человека Билл не чувствовал угрозы. От звука слов этой божественной личности комната сотрясалась и вибрировала. Билл был настолько ошеломлен, что не расслышал те слова точно. Этот человек сказал: «Через 7 дней ты будешь стоять, как стоял Моисей». Или он произнес: «Ты будешь таким, каким был Моисей». Или что-то относительно Моисея. В следующее воскресенье, 11 сентября 1960 года, Билл произнес проповедь: «Как я был с Моисеем, так я буду с тобой». Ему хотелось проповедовать эту проповедь еще с 1952 года, когда он увидел, как та рука появилась в его комнате, зависнув в воздухе, перелистала страницы его Библии к 1 главе книги Иисуса Навина и указала на текст со 2 по 9 стихи. На протяжении многих лет Билл часто читал эти места Писания, веря, что в них заключается особое значение для его служения. Однако в это воскресенье он впервые использовал их в качестве цитаты для проповеди. Он прочитал вслух: «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». «Иисус Навин знал, что то повеление было великим, — сказал Билл, — и, имея уверенность, он мог быть бесстрашным. Он мог быть, как мы бы сказали, беззаботным до тех пор, пока его направляли туда, куда надо. Так и Церковь живого Бога может быть беззаботной и бесстрашной в вере, если нас направляют туда, куда надо. Бог сказал: «Как я был с Моисеем, я буду и с тобою. Я не подведу тебя и не оставлю тебя». Он никогда не подводил Моисея или Иисуса Навина. Он не подведет и нас. Он будет с нами. Билл учил, что у Иисуса Навина в действительности было больше труда, чем у Моисея. Иисусу Навину надлежало завоевывать обетованную землю поэтапно. И в то же время ему нужно было справедливо распределить ее среди своего народа. Когда Моисей вывел израильтян из египетского рабства, он символизировал Иисуса Христа, избавившего своих детей из рабства греха. Когда же Иисус Навин перевел израильтян через реку Иордан в обетованную землю, он являлся прообразом Святого Духа, ведущего христиан в жизнь, наполненную Духом, в результате чего они могут жить победоносно, согласно Божьему Слову, несмотря на все усилия сатаны нанести им поражение. Обетованная земля, в которую вошел Иисус Навин, не была прообразом как небес, так и тысячелетнего царствования Христа. Она не могла быть прообразом этого, потому что израильтянам нужно было сражаться за нее шаг за шагом. Завоевание обетованной земли символизировало борьбу христиан за то, чтобы унаследовать все Божьи обетования, начиная с крещения Святым Духом и кончая восхищением невесты Иисуса Христа. Билл упомянул о том, что Моисей совершал ошибки. Тем не менее, Бог продолжал использовать его, так как он был предопределен для выполнения своего поручения. Затем Билл исповедовал свою личную ошибку, сказав своему собранию о том, как Господь открыл ему то, что он придавал большее значение указательному знаку, нежели месту назначения. В те годы, когда он проповедовал Евангелие, Бог дал ему три конкретных поручения. Первое поручение заключалось в том, чтобы принести дар божественного исцеления людям всего мира. Под вторым поручением подразумевался труд евангелиста, акцентировавший здравое учение. Осуществляя третье поручение, Билл должен был показать церкви ее духовное наследие. Введение этого третьего поручения не изменяло первых двух. Каким-то образом он слегка уклонился от своего первоначального поручения молиться за больных, просто молиться и все. Билл сказал: «Бог никогда не отойдет от своего поручения. Где-то 14 лет у меня здесь было одно сплошное развлечение сердечных тайн, везде, по всему миру. Мне кажется, были десятки тысяч видений, возможно, миллион случаев. Я спрашиваю вас об одном. Это когда-нибудь подводило? Никак нет. А если указатель не подводит, то тем более поручение никогда не подведет. Знак – это второстепенная часть. И если знак, указывающий путь городу, всегда правильно сообщает вам, что там город, то там обязательно будет город, если вы поедете туда. Вот оно, поручение. Теперь мое служение изменяется, оно уже изменилось. Я все еще буду использовать дар развлечения тайн согласно Божьему водительству, но все чаще и чаще я буду просто возлагать на больных руки и молиться. Я хочу выполнять свое поручение. Я ждал этого долгое время, но сейчас я верю, что мы готовы завладеть обетованной землей. Верьте этому и живите, верьте этому и выздоравливайте. Я никого не могу заставить поверить этому. Вы сами должны этому верить. Я сказал вам истину. 14 долгих лет Бог свидетельствовал своим словом, своим ангелом, знамениями и чудесами, что это истина. Если они не поверят этому сейчас, то они никогда этому не поверят. Но наступил тот час, когда я устал оставаться на этой горе. Я хочу перейти через реку Иордан. Я хочу войти в полноту Божьих обетований. Позже, этой осенью, Вильям Бранхам и Бэнкс Вуд поехали в Элкхорн-Сити, штат Кентукки. Чарли Кокс пригласил их погостить у него дома. Биллу хотелось поохотиться на белок в течение нескольких дней, пока охотничий сезон 1960 года был еще открыт. Однажды утром Бэнкс отвез его к небольшой роще, находившейся километрах в 6 от дома Чарли. Когда Бэнкс уезжал в своей машине, Билл услышал в конце этого леса громкий собачий лай, который удалялся от него и с каждой минутой становился все слабее и слабее. «Если кто-то проходил здесь с собакой, — подумал он, — то какое-то время мне нет смысла охотиться. Все белки будут прятаться в дуплах. Просто я сяду и подожду, когда они вылезут оттуда». Билл достал свою Библию из охотничьей сумки и сел на сухую траву, опершись спиной о столб забора. Не успел он открыть Библию, как услышал голос, сказавший ему: «Встань и иди в то место, которое ты называешь лощиной охотника-любителя. Там я буду говорить с тобой». Он послушно встал и пошел в сторону лощины охотника-любителя, которая находилась в 1,5 километрах оттуда. Это местечко ни на одной из географических карт не называлось лощиной охотника-любителя. Билл сам окрестил его так. Однажды, охотясь там, он увидел 16 белок, сидевших на одном дереве. Он настрелял допустимое законом количество белок, а остальных оставил в живых, что и было самой настоящей спортивно-любительской охотой. В этот день, войдя в лощину охотника-любителя, он не смог найти ни одной белки. Билл сел под дубом, надеясь, что Господь проговорит к нему сразу. Проходили минуты, а он не слышал ничего, кроме дуновения ветра, посвистывавшего в голых ветвях деревьев и шевелившего сухие листья на земле. Уши Билла горели от холода. Распростершись на ковре из жухлых листьев, он стал молиться. Минут через 30 он сел и оперся спиной о дуб. В лесу вокруг него царила полнейшая таинственная тишина. Вскоре Билл почувствовал, как издали к нему направлялся Святой Дух, который двигался в полной гармонии с природой, ритмично, в такт, приближаясь подобно ряду уменьшавшихся чисел арифметической прогрессии. 2×2 — 4. Приближался. 2×2 — 4. Становился интенсивнее. 2×2 — 4. 2×2 — 4. Вдруг Билл вновь услышал тот голос настолько же ясно, как шелест листьев на ветру. Это был низкий голос, совершенный по своему звучанию. Он сказал: «Прочитай 4-ю главу Малахии». Билл открыл Библию на 4-й главе Малахии и крепко прижал страницу большим пальцем, чтобы холодный ветер не переворачивал ее. Это была короткая глава, состоящая всего лишь из 6 стихов. Он прочитал вслух 5 и 6 стихи. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». «Да», — размышлял Билл, — «я верю в это». Но что же означают эти две фразы: «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их»? Затем он обратился к Библии и прочитал в Евангелии от Луки 1:17 пророчество ангела об Иоанне Крестителе: «И придет он, Иоанн, пред ним Иисусом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить, обратить сердца отцов к детям и Билл почувствовал, как его стало переполнять воодушевление и непокоривым образ мыслей праведников. Тут-то и был ответ на его вопрос. Подобно цветам, раскрывающим лепестки, чтобы показать свою внутреннюю красоту, эти стихи Писания раскрыли более глубокие истины. Иоанн Креститель действительно обратил сердца отцов к детям, то есть он направил внимание евреев за пределы веры их отцов, к новой, освобождающей вере в Иисуса Христа, Сына Божьего. Однако в Луке 1:17, цитируя Малахия 4:6, ангел остановился на середине стиха. Он не закончил этот стих, потому что остальная часть Малахии 4:6 не относилась к служению Иоанна. Это было предназначено будущему Илии, который обратит сердца детей назад к их отцам. Другими словами, этот Илия последних дней обратит внимание христиан последнего времени снова к той вере, которую апостольские отцы упрочили в церкви Нового Завета. И это также дает объяснение тому, почему фарисеям, когда они спросили у Иоанна, был ли он Илией, он сказал, что не является им. Иоанн имел в виду то, что он не Илия, упоминаемый во второй части Малахии 4:6. Он не был Илией, который должен предвестить второе пришествие Христа. Тот Илия придет как раз перед самым наступлением того страшного дня Господня, после которого земля будет пылать, как печь. Иисус также говорил об этих двух отдельных пришествиях Илии, и спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия придет прежде и восстановит все, но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда Иисус сказал это, Иоанн уже был мертв. И так говоря, Илия придет прежде и восстановит все, Иисус подразумевал будущее событие. К тому же Иоанн ничего не восстанавливал. Он был посланником, провозглашавшим пришествие Мессии. Однако у этого грядущего Илии будет служение восстановления как раз перед самым вторым пришествием Христа. Под конец в этот день Билл услышал, как тот отчетливый голос прокатился эхом по лощине, сказав «Прочитай первую, вторую и третью главы Откровения». Перелистав страницы и открыв последнюю книгу Библии, Билл стал читать этот текст в соответствии с полученными указаниями. В каждом стихе новые духовные открытия, казалось, потоком лились на него со страниц, как будто солнце внезапно поднялось выше, рассеяло сгустившийся туман, и Билл теперь мог ясно видеть значение каждого стиха. Возвратившись в Джефферсонвилл, Билл решил, что в начале декабря отведет целую неделю для проведения особых собраний, чтобы поделиться с людьми тем, что Господь показал ему. В оставшиеся недели, подготавливаясь к этим собраниям, он закрепил свои познания истории, просматривая труды Иосифа Флавия и брат Бента, а также два Вавилона Хислопа, книгу мучеников Фокса, церковную историю Хейзел Тина, как же это произошло, и многие другие книги о христианской истории, такие как «Доникейские отцы», «Никейские и постникейские отцы» и католический трактат «Факты нашей веры». В воскресенье утром 4 декабря 1960 года в Скинии Бранхама Билл начал проводить эту серию собраний, изъясняя первую главу книги Откровения и выявляя причину и цель видения Иоанна Богослова. В оставшуюся часть недели он изъяснял вторую и третью главы Откровения, каждый вечер проповедуя об одном периоде церкви. Билл учил, что автором книги Откровения является Иисус Христос. Иоанн всего лишь записал то, что он увидел в серии видений, которые были показаны ему в период 95-96 годов нашей эры. В это время Иоанн был заключен в тюрьму на Патмосе, небольшом острове в Эгейском море, недалеко от границы современных Греции и Турции. Иоанн сказал: «Я был в духе в день Господень». Билл объяснял, что день Господень в данном контексте не относится к седьмому дню недели, то есть к воскресному дню. Совсем наоборот, день Господень является тем отрезком времени в истории человечества, когда придет Иисус Христос и возьмет физическое господство над этим миром, исполняя пророчество в Откровении 11:15. «Царства этого мира стали царствами Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков». В своем первом видении Иоанн, который был учеником Иисуса, увидел Иисуса Христа таким, каким ему никогда не доводилось его видеть. Иоанн увидел Иисуса ходящим посреди семи золотых светильников, и в правой руке он держал семь звезд. Его белые волосы и лицо ослепительно сияли присущей ему чистотой, однако его язык был похож на меч, а глаза пылали огнем. При виде его Иоанн пал от страха к его ногам. В воскресенье вечером Билл сказал: «Сегодня утром мы рассмотрели верховную божественность откровения Иисуса Христа, которого Бог открыл нам в это утро как верховное божество, великий Я Есмь. Не я был или буду, Я Есмь всегда». И мы заметили в этой первой главе откровения это откровение кого? Иисуса Христа. Как Он здесь открывается в самом начале? Как Бог небес, не как триединый Бог, но как единый Бог, один Бог. И Он открывает Себя таким образом в начале откровений и четыре раза говорит это в первой главе, чтобы не было никакого недопонимания. Во-первых, нужно усвоить, что Он не просто пророк, Он не какой-то младший Бог, Он не какой-то второстепенный Бог, Он и есть Бог, Он Бог. И, следовательно, пришло откровение, и мы сегодня вечером будем еще дальше говорить об этом, разбирая семикратное олицетворение Его существа. Да поможет нам Бог, когда будем преподавать эти слова. Я изучил это с исторической точки зрения, но дожидаюсь выхода сюда за кафедру, чтобы получить вдохновение. Величайшее из всех откровений – это божество, верховная божественность нашего Господа Иисуса Христа. Не сделаешь даже первого шага, пока не поверишь в это. Вот что сказал Петр: «Покайтесь, и затем узрите божество. Креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и тогда вы готовы войти в Дух». Первое, что нужно знать, это божественность Христа. Иисус сказал: «Я есмь Альфа и Омега. Я от А до Я. Нет никого, кроме Меня. Я был в начале, Я буду в конце. Я тот, кто был, кто есть и гряду, Вседержитель». Только подумайте, вот что сказала труба: «Будь внимателен, Иоанн, ты вошел в дух, тебе будет нечто открыто». Что это? Самое первое из всех откровений: «Я есмь Альфа и Омега». О, грешник, склонись, покайся сейчас, пока не слишком поздно. Во-первых, он объявил Иоанну, кто приближается. Это Царь Иисус, Царь Бог, Царь Святой Дух. Он сказал: «Я все это. Я от А до Я. Я начало и конец. Я нетленный, вечный». Чуть позже мы увидим его в семикратном олицетворении. Посмотрите, кем он является там. Открыв свою верховную божественность, Иисус сказал Иоанну, что эти семь светильников являются семью церквями, а семь звезд в его руке являются ангелами к этим церквям. Затем он продиктовал Иоанну письма, адресованные каждой из этих церквей. Это были языческие церкви на полуострове Малая Азия. Состояние этих отдельных церквей соответствует семи определенным периодам или временным отрезкам, через которые будет проходить христианство до наступления конца времени. Следовательно, в этих посланиях пророчествовалось о семи периодах для языческой церкви. В каждом периоде Иисус обращался к своим последователям, давая им при необходимости ободрение и порицание. Он также обращался с речью к людям в ложной церкви в каждом периоде, к тем, которые утверждали, что они являются христианами, однако не были таковыми. Иисус начал диктовать Иоанну свои слова, говоря: «Ангелу Ефесской церкви напиши». Это означает, что для каждого периода церкви есть ангел. Само слово «ангел» значит «посланник». Это не были небесные посланники. Пророку Иоанну не было смысла писать письмо небесному ангелу. Нет, эти ангелы были людьми. Каждому периоду был определен один посланник. Билл расположил периоды церкви и посланников в их исторической последовательности. 1. Откровение, 2 глава с 1 по 7 стих. Ефес, с 53 по 170 год нашей эры. Павел. Откровение, 2 глава, с 8 по 11 стих. Смирна, со 170 по 312 год нашей эры. Ириней. 3. Откровение, 2 глава, с 12 по 17 стих. Пергам. С 312 по 606 год нашей эры. Мартин. 4. Откровение, 2 глава, с 18 по 29 стих. Фиатира. С 606 по 1520 год нашей эры. Колумба. 5. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Сардис. С 1520 по 1750 год нашей эры. Лютер. 6. Откровение, 3 глава, с 7 по 13 стих. Филадельфия. С 1750 по 1906 год нашей эры. Веслей. 7. Откровение, 3 глава, с 14 по 22 стих. Лаодикия. С 1906 года нашей эры. Илия. Посланником к первому церквопериоду был Павел. Сразу же после того, как Павел обратился в христианство, Господь сказал о нем следующее: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед язычниками». Сначала Павел проповедовал евреям. Когда же они отвергли его послание, он сказал: «Надлежало, чтобы Слово Божье сначала было проповедано вам, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедал нам Господь: Я поставил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Павел основывал среди язычников церкви по всей Малой Азии. К тому же в своих письмах-посланиях он давал определение христианской веры. В своем послании к римлянам он сказал: «Я говорю к вам, язычники, поскольку я являюсь апостолом язычников, я прославляю служение мое». Первый период церкви начался около 53 года нашей эры. Павел учредил церковь в Ефесе, преподавая основное христианское учение для 12 обращенных. Он начал с водного крещения в имя Иисуса Христа и духовного крещения Святым Духом. Само название «Ефес» означает «нацеленный» и «ослабленный». В начале первый церквопериод придерживался Евангелия, который Павел получил через откровение от Иисуса Христа. Однако позже христиане сбились с истинного пути, внимая другим учителям, которые проповедовали совсем иное благовествование – Евангелие. Вот почему Иисус сказал первому периоду церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Тем не менее, Он хвалит их за некоторые их качества и достоинства. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Слово «Николаит» образовано от двух греческих слов «никао», которое означает «покорять», «побеждать» или «отстранять от власти», и «лаус», которое означает «прихожане», то есть обыкновенные христиане, не являющиеся официальными служителями. Эти «николаиты» постепенно порабощали прихожан, заменяя водительство Святого Духа человеческим руководством. Так как же могла такая перемена произойти в церкви, которую учредил сам Бог? Отвечая на этот вопрос, Билл использовал книгу «Бытие», чтобы показать, что в самом начале в каждом Божьем движении появлялись братья с различными намерениями. Например, Каин и Авель, Исав и Иаков, Измаил и Исаак. В каждом из этих случаев один брат был истинным Божьим семенем, а другой им не был. Тем не менее, оба брата утверждали, что любят Бога. Вследствие служения Иисуса появился как Симон Петр, так и Иуда Искариот. Таким же образом, первый церквопериод породил совместное собрание братьев с отличающимися планами действий. Называете ли вы их верующими и притворными верующими, духовными и плотскими христианами, истинной и ложной лозой, пшеницей и плевелами, или мудрыми и неразумными девами, все сводится к одному и тому же. Один брат рожден заново посредством духовного опыта переживания, а другой убежден посредством интеллектуально-умственного понятия. Иначе говоря, один брат наполнен Святым Духом, а другой брат нет. Вот как Николаитский дух незаметно проник в церковь. Вместо того, чтобы получить духовный опыт переживания, некоторые люди становились христианами, руководствуясь интеллектуальными соображениями или политической выгодой. Кто-то из этих людей установил в церкви иерархию лидеров для управления своими братьями. Сатана использовал этих плотских христиан и их политическую систему, чтобы вкрадываться в церковь. Изучая историю и в то же время молясь, Билл определил посланников остальных шести церквопериодов. Его библейским мерилом, эталоном, был апостол Павел. Поскольку Павел являлся посланником к первому периоду церкви, тогда человек, который как можно точнее придерживался Евангелия Павла, должен был быть ангелом для того церквопериода, в котором он жил. На основании этого стандарта посланником ко второму периоду церкви был, несомненно, Ириней, епископ из французского города Лион. Ириней был последователем учения апостола Павла. Книга Иринея «Против ереси» оказала сильное влияние на многих христиан его дней, в результате чего они стали придерживаться учений Павла и не шли вслед учителей, распространявших противоположные догмы. Во время Смирнского периода, 170-312 годы нашей эры, сатана атаковал христианскую церковь с двух сторон, используя гонения снаружи и обольщение изнутри. Обольщение было его мощнейшим орудием. Несмотря на усилия Иринея и других, ложная лоза все больше разрасталась и крепла. В конечном итоге она получила себе настоящего поборника в лице римского императора Константина, который принял христианство ради политической выгоды, сделав его государственной религией. То, что началось как дела Николаита в первом церквопериоде, в третьем, то есть в пергамском периоде, стало хорошо сформированным учением. Теперь государственная церковь организовалась в иерархию духовенства. Папа римский, кардиналы, епископы и священники. Константин назвал эту государственную религию католической церковью, что означает «Вселенская церковь». Все началось с Никейского собора в 325 году, когда церковное учение было сформулировано по всем статьям, а затем с помощью всей государственной власти оно стало законом. Хуже всего, Константин повлиял на церковь, чтобы смешать христианство с язычеством, пытаясь создать религию, которая пришлась бы по вкусу всем людям в его империи. Католичество в действительности является языческой формой христианства. Мартин из французского города Тур, являвшийся посланником пергамского периода, доблестно сопротивлялся против этой гибридизации церкви. Поскольку под контролем католической церкви находились основные центры образования, последователям истинной лозы становилось все труднее и труднее сохранять учение апостолов. Подмостки, на которых предстояло разыграться ужасной драме темного средневековья, были уже воздвигнуты. Фиатирский период церкви начался около 606 года и длился более 900 лет. Историки иногда называют этот период темным средневековьем, и вполне обоснованно, так как свет Божьего Слова настолько потускнел, что его чуть ли не заволокла тьма. А римская католическая церковь развилась до такой степени, что стала крепко спаянной организацией и захватила власть по всей Европе. Она сохраняла свою силу, удерживая Божье Слово от простонародья и используя при этом догмы, суеверия и страх, чтобы управлять людскими массами. Тем не менее, даже эта тьма играла соответствующую роль в великом Божьем плане. Иисус сказал: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Семя Божьего Слова, посаженное в первом церквопериоде, теперь умерло и разложилось. Однако из этого первоначального зерна проросла и пустила корни подземная, скрытая церковь. Колумб из Шотландии, посланник этому четвертому периоду церкви, доказал, что даже среди кромешного мрака истинная церковь, истинное Божье семя может и сможет выстоять и победить, несмотря ни на что. Наконец, это зернышко истины, сокрытое в земле, пробилось сквозь толщу почвы и выставило наружу нежный зеленый росточек. Сардийский период начался около 1517 года, когда его посланник, молодой священник по имени Мартин Лютер, написал свои недовольства против римской католической церкви и пригвоздил их к двери церкви всех святых в Виттенберге в Германии. Последовавшие за этим общественные дебаты всколыхнули весь христианский мир. На протяжении веков католическая церковь учила, что люди получают свое спасение, совершая определенные дела. Лютер открыто выступал против этого. В посланиях святого Павла он прочитал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Лютер соглашался с Павлом в том, что спасение приходит только через веру в Иисуса Христа. К сожалению, последователи Лютера совершили ту же ошибку, которая обрекла католическую церковь. Они организовали систему руководства, вытеснив из своей среды Святого Духа. Вследствие этого Иисус сказал периоду Сардиса: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». В конечном счете церковь в лютеранском периоде стала такой же духовно мертвой, как и римская католическая церковь, и была задушена руководством людей, движимых политическими соображениями. Филадельфийский период церкви начался около 1750 года. Его посланником был Джон Веслей, служитель в англиканской церкви. В 1738 году Веслей услышал, как кто-то читал вступление Мартина Лютера к посланию апостола Павла к римлянам. От Павла и Лютера Веслей получил вдохновение принять спасительную веру в Иисуса Христа. Посредством миссионерских программ оставшуюся часть жизни Веслей делился этой спасительной верой с тысячами людей в Англии и в других уголках мира. Именно поэтому Иисус сказал филадельфийскому периоду: «Знаю твои дела, вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Однако Веслей добавил определенный аспект к посланию Лютера. Веслей проповедовал о том, что после того, как человек примет спасение через веру в Иисуса, ему следует продолжать свой духовный путь к освящению. Другими словами, люди, которые действительно примут Иисуса Христа как личного Спасителя, будут вести освященный, святой образ жизни. Из-за систематического подхода Веслея к учению о благочестии, его последователи стали называться методистами. Со временем и они организовались, став деноминацией. Перенимая и используя разновидность римско-католической системы церковного управления, методистская церковь допустила, чтобы человеческое руководство превосходило и ограничивало водительство Божьего Духа. Ладикийский период церкви начался в 1906 году, когда Бог восстановил дары Святого Духа для группы людей в небольшой миссии на улице Азуса-стрит в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. От этой группки христиан дары духа стали быстро переходить к другим церквям, воспламеняя международное пробуждение, которое стало современным пятидесятническим движением. Увы, то, что началось так перспективно, со временем последовало примеру предыдущих церкви периодов, став деноминацией. Эти пятидесятники организовали свое движение, воздвигли свои догматические ограждения, забетонировали столбы своих оград и так позакрывали все ворота, что Святой Дух не мог поднять этих людей на более высокий духовный уровень. Иисус упрекал Лаодикийский церковь период, говоря: «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Седьмой период церкви настолько сильно организовался, что Иисус показывает себя стоящим снаружи и желающим войти внутрь. «Вот, я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Лаодикия – последний церквопериод, предшествующий возвращению Иисуса Христа на землю. В этот раз Он придет, чтобы вершить суд. Бог сказал через пророка Малахию: «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного, и он обратит сердца детей к отцам их». Итак, посланник к седьмому периоду церкви будет в духе Илии, точно как был Иоанн Креститель. Билл преподавал своим слушателям: когда этот великий Илия придет в конце этого периода, он возьмет послание Пятидесятницы, чтобы обратить детей к вере отцов. Он будет упрекать христиан в Лаодикии за то, что они не сохранили ту же самую веру, которая была еще тогда, в начале. Я часто задавался вопросом: тогда будет ли этот человек только проповедником? Или только совершал чудеса и не проповедовал? Но когда его дух был на Иоанне, он только проповедовал и не совершал никаких чудес. Почему? После него должен был прийти Иисус, и он совершал чудеса. Малахий сказал: «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце праведности с исцелением в лучах его». Поэтому Иоанну не было нужды совершать чудеса, он просто объявил пришествие Христа. Однако Илия в последнее время будет и проповедовать, и совершать чудеса. Билл продолжал описывать черты его характера. Как и Иоанна, того Илию последнего времени будут неправильно понимать. Он будет таким великим, сильным мужем пред Господом, что некоторым людям покажется, что он никто иной, как Мессия. Каким же Илия будет по складу характера? Во-первых, он будет сильным пророком, верным Слову Божьему, потому что Илия был верным, и Иоанн был верным. Совершая знамения и чудеса, он обратит сердца детей к вере пятидесятнических отцов. Он будет ненавидеть модниц. Илия ненавидел Иезавель. Иоанн ненавидел Иродиаду. Оба эти пророка с тем же самым духом ненавидели организованную религию, по подобию которой воздвигнуты эти христианские деноминации. Нечто в их духе протестовало против этого. Как Илия и Иоанн, этот пророк последнего времени будет любить пустынные места. Он не будет образованным человеком. Илия, фесвитянин, Иоанн Креститель были необразованными людьми. Этот пророк будет также легко поддаваться переменам настроения. У Илии и Иоанна были периоды мрачного настроения. На Илию нападала хандра после того, как он убежал от Иезавели, а Иоанн впал в уныние, сидя в темнице Ирода. Первый Илия пришел, когда Израиль был готов к избавлению от лап язычества. Иоанн также появился во время избавления и сказал: «Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Иоанн проповедовал и дал о себе знать перед самым приходом Господа, как раз во время проявления Господа. На этой неделе Билл использовал школьную доску и белый мелок, чтобы наглядно показать количество света, духовной истины, находившегося в каждом периоде церкви. Нарисовав на доске один за другим 7 кружков, он разделил каждый из них диагональной линией и белым мелком заштриховал их верхнюю часть, чтобы изобразить свет в каждом периоде. Первый кружок, символизирующий первый церковь-период, был на 3/4 светлым и на 1/4 темным. Во втором кружке света и тьмы было почти поровну. Третий кружок содержал 1/4 света и 3/4 мрака. Кружок четвертого церковь-периода был почти полностью черным, за исключением тонюсенькой белой полоски верхней части. Свет увеличился немного в 5-м периоде и еще чуть больше в 6-м периоде, однако в 7-м церковь-периоде он снова уменьшился так, что вся эта цепочка кружков закончилась полной тьмой. В воскресенье утром 8 января 1961 года Билл проповедовал свою третью проповедь по 4 главе книги Откровения, проповедь под названием «Престол милости и суда». Он только что закончил свое послание и готовился молиться за больных, как вдруг в воздухе в конце помещения появился столб огненный и стал уменьшаться, принимая форму светового шара, похожего на миниатюрное солнце. Билл увидел его первым, так как стоял лицом к своей аудитории. На скамьях сидело приблизительно 350 человек. Они зашевелились и стали перешептываться от волнения, ощущая присутствие чего-то сверхъестественного. Затем некоторые из них увидели свет, появившийся на стене за кафедрой. Глэдис Даух вскрикнула. Билл повернулся и посмотрел позади себя. Этот свет на сцене за его спиной не был таким же ярким, как свет в конце зала. Однако во всех других отношениях оба световых шара были идентичными. Билл объяснил своим слушателям, что свет на стене позади него был отражением этого сверхъестественного света, находившегося в конце помещения. Он сказал: «Вы видите один, а я вижу два. Один из них естественный, а другой сверхъестественный». За этим последовала вереница видений. Билл продолжал говорить, наблюдая, как эти видения раскрывают тайны людских сердец и различные события. Он говорил: «Мужчина сидит здесь в проходе, вот в этом направлении, и смотрит в сторону этого света. Он осенил его. Он из Симора, штат Индиана, и у него был инсульт. Если вы будете верить, сэр, Бог исцелит вас от этого инсульта. Аминь. Теперь верьте». «Леди, вы верите от всего сердца? Если Господь Бог, Творец неба и земли, позволит мне что-нибудь сделать, чтобы доказать вам, что это Бог, тогда вы поверите всем сердцем? Вас беспокоит нервозность, вызванная менопаузой. Иисус исцеляет вас». «Леди, сидящая рядом с ней, вы тоже не местная, вы из Сомерсета, Кентукки. Даже хотя я не знаком с вами, я знаю, что это не вы хотите стать здоровой, а ваш сын. Он в Виргинии, у него язвы, и у него еще одна проблема. Он не спасен. Вы молитесь за него сейчас. Госпожа Бейкер, возвращайтесь в Сомерсет и верьте всем сердцем. Иисус Христос сделает вашего сына здоровым». Билл продолжал служение в таком же духе еще минут 15, постоянно входя в видение и выходя из них. В промежутке между каждым видением он наблюдал, как этот сверхъестественный свет в конце святилища видоизменялся. Он постепенно затемнялся, подобно солнечному затмению. Отражение этого света на стене за спиной Билла видоизменялось в такой же последовательности и было похоже на затмение Луны. Каждый раз, когда Билл выходил из видения, он видел, что этот световой диск еще больше затемнялся. К тому времени, когда он вышел из третьего видения, это солнышко в конце зала почти полностью покрылось тенью, а от первоначального света осталась лишь тонюсенькая световая полоска. После двух последующих видений этот шар немного озарился, однако после очередного видения он полностью затмился и затем исчез. Каждая из семи фаз этого светового диска выглядела в точности как кружки семи периодов церкви, которые Билл нарисовал на доске. Билл объяснил, что солнце символизирует Христа, а луна – церковь. У луны нет своего света. Она всего лишь отражает солнечный свет. Таким же образом и церковь просто отражает свет Христа. Многие люди в собрании, в том числе и Глэдис Даух, видели, как этот световой шар то увеличивался, то уменьшался на стене позади кафедры. Они наблюдали все семь стадий, причем последняя фаза показала полное затмение. Билл хранил подробности этого феномена в своем сердце в качестве подтверждения от Бога, что учение о семи периодах церкви, которое он преподавал, является истинным.